Глава 20. Я испуганно шагнула в тень, но, сделав несколько глубоких вдохов, снова подошла к портьере и аккуратно отодвинула ее. Стоявший передо мной мужчина создавал ощущение, что зал был полон людей. Он был красив, как может быть красив опасный хищный лев. Высокий, с широкими плечами и гордо поднятой головой. Я редко видела кого-то, кто мог позволить себе так стоять перед Эриком в его мире. Мужчина смахнул прядь волос с лица. Слегка отросшие, темные, почти черные волосы падали ему на глаза. Аккуратно подстриженная борода придавала его резким, даже грубым чертам лица еще более суровое выражение, если такое было возможно. Густые брови сведены над переносицей, а взгляд, направленный на Эрика, был полон презрения. На вид ему было около 25. Он смотрел в упор на говорившего. «Джулиан», — процедил Эрик. «Еще раз повторю, ты не найдешь здесь того, что ищешь». «Я знаю, что ты лжешь. Я видел ее у границы Кавии». «Ах так», — задумался Эрик. «Ну тогда передай Бернарду, что он увидит свою дочь только тогда, когда я буду к этому готов». Я не поверила своим ушам. Тон, которым говорил Эрик, был мне незнаком. Он сочился такой ненавистью, что мне стало страшно. Я слышала его слова и не понимала их. Я думала, путь до Итании опасен, но вот он, Джулиан, стоит передо мной, а Эрик говорит, что не пустит меня к отцу. «Только тогда, когда я буду готов», — повторил Эрик, «и когда у меня будут все права на его трон». «Что ты задумал?» — прорычал мужчина, стоявший перед Эриком. «Когда принцесса выйдет за меня, и у нее проснется магия, а Бернард будет вынужден признать ее своей наследницей, как особое дитя, наделенное даром, я приведу ее к нему и заявлю свои права на трон Итании». «Ты не сделаешь этого». «Думаешь?» Я услышала, что Эрик встал. «Бернард отнял у меня все». Боль, смешанная с яростью, зазвучала в его голосе. «А теперь я отниму все у него. Его дочь, его королевство, его власть и, в конце концов, его жизнь, как он отнял жизнь у моего отца». Я прикусила ладонь, которой зажимала рот, чтобы не закричать. «Мой отец? Бернард убил отца Эрика?» Тогда это его я видела в зеркале утром с кубком, и его показал мне пророк на поле боя. А Эрик, он все время знал, что я дочь убийцы его отца. «Принцесса не выйдет за тебя по доброй воле, а союз с заключенной силой ничего не значит». «О, Джулиан, ты ошибаешься», — презрительно бросил Эрик. «Ты не знаешь, на что готова глупая влюбленная девица. А еще у меня есть рычаги давления. Она захочет выйти за меня замуж. Так сильна будет мотивация». Лучше бы он ударил меня, и тогда мне не было бы так больно, как сейчас. Слезы потекли по моим щекам, грозя смыть остатки самообладания. В поле зрения показался Эрик. Он был ниже Джулиана, стоящего перед ним, и на фоне огромного мужчины казался хрупким. Но силы и власть, которые он излучал, ослепляли. Перед Джулианом стоял король. Мужчина сделал шаг вперед, сжимая кулаки. «Ты не посмеешь!» Эрик резким движением выхватил меч из ножен, висевших у него на бедре, и приставил к горлу мужчины. Я вздрогнула. «Ты забываешься, Джулиан?» — едва слышно сказал Эрик. «Передай своему королю, что на этот раз я одержу победу». Он задумался. «Может быть, у него есть один шанс забрать свою дочь и остаться в живых, если он отречется от трона в мою пользу. Но я еще не решил. А теперь убирайся прочь». На лице Джулиана играли желваки. Глаза метали молнии, но он отступил. Все еще сжимая кулаки, мужчина сделал шаг назад и поклонился. «Ваше Величество». Развернувшись, он зашагал прочь с гордо поднятой головой, но в дверях вдруг обернулся и посмотрел прямо на меня. От шока я выпустила штору, и она скрыла меня от пронзительного взгляда его темных, как ночь, глаз. Я стояла, не шелохнувшись. С прокушенной ладони на каменный пол капала кровь, а по щекам текли горькие слезы. Только что мой мир превратился в пыль. Я думала, что попала в замок прекрасного принца, а оказалась в клетке с чудовищем, который лишь хотел свершить свою месть. Резкая боль пронзила мой живот, и я согнулась пополам, чтобы не закричать. Мне хотелось завыть, побежать в зал, накинуться на Эрика и умолять его сказать, что каждое обжигающее слово из тех, что он говорил Джулиану, были ложью. Но я стояла в темной кладовке, хватая открытым ртом воздух и боялась пошевелиться. Ярость и презрение, которые я слышала в голосе Эрика, испугали меня сильнее, чем керты в лесу. С трудом выпрямившись и закусив губу, я сползла по стене на пол и обхватила колени руками. Во рту появился привкус меди от треснувшей губы, а в груди словно что-то лопнуло. Мое сердце раскололось на 1000 осколков, которые рассыпались по телу и вгрызались в каждую клеточку тела. Боль грозила затопить меня. Я беззвучно плакала и думала только о том, как меня угораздило попасть в замок к чудовищу. Не знаю, сколько я так просидела, но к тому времени, как меня нашла Агнесса, слезы перестали литься по моим щекам. «Ваше высочество, пойдемте!» — потянула она меня вверх. «Вам пора уходить!» Я смотрела на девушку, но не видела ее. Перед моими глазами стоял взгляд Эрика, направленный на убийцу его отца, полный ярости и обещания мести. Он смотрел на моего отца, а я стала его местью. «Ваше высочество, ну же, вставайте!» — сильнее стала тянуть меня девушка. «Я собрала ваши вещи. Вам надо уходить!» Непонимающе я подняла взгляд на настырную служанку. «Какие вещи?» — прошептала я. «Вашу одежду, ваше высочество. Вам нужно покинуть замок как можно скорее. Вы же слышали его величество». До меня с трудом начал доходить смысл ее слов. Она намеренно привела меня сюда. Она все знала с самого начала. Знала, что он использует меня, и хотела, чтобы я тоже это узнала. «Зачем ты привела меня сюда?» Я вцепилась ей в руку, впиваясь ногтями в нежную кожу. «Вы должны были знать правду». Она непокорно скинула голову, даже не поморщившись от боли. «Мне бы вы не поверили, а вот, услышав правду от него, уже не смогли отмахнуться. От вас зависит не только судьба Этании, но и двух миров». «О, конечно, мне же надо восстановить барьер», — я горько рассмеялась. «Все верно, ваше высочество. Только вы можете это сделать». Причем одна, потому что его величество Эрик не настроен его восстанавливать. Я закрыла уши руками и затрясла головой, не в силах больше ее слушать. Все это не могло быть правдой. Но червячок сомнений, поселившийся в моей душе, прогрызал себе путь. Я не хотела верить словам девушки, но я слышала Эрика. Я видела его своими глазами. В глубине души я это уже знала. Он меня использует. Я почувствовала, как руки Агнессы коснулись моих волос. «Мне жаль», — едва слышно произнесла девушка. «Мне очень жаль, но вам надо уходить. Пожалуйста, ваше высочество». «Не называй меня так», — зашипела я. На секунду Агнесса смутилась, но тут же гордо выпрямилась. «Вы моя принцесса, ваше высочество, а ваш отец — мой король». Я подняла заплаканное лицо на Агнессу, и остатки моей веры в то, что все сказанное ею ложь, были уничтожены. Глупое испуганное выражение исчезло с ее лица. Передо мной стояла незнакомая серьезная девушка. Ее взгляд был суров, но все же полон сочувствия, по всей видимости, к остаткам моей жизни. Так вот, кто в замке предупредил войска и Тани о том, что я буду у гномов. Она спасла мне жизнь. «Для начала вам нужно вернуться в свою комнату», — твердо сказала она. «Его высочество Эрик уже спрашивал про вас. Я сказала, что вы пошли в библиотеку. Если он пойдет вас искать, то вы всегда можете сказать, что заплутали в коридорах». Я не сдержала истерический смешок. «Но вам следует вернуться в свои покои как можно быстрее. Там вы сошлетесь на плохое самочувствие. За это время я подготовлю все необходимое, и после заката вы уйдете из замка». «Куда мне идти?» — посмотрела я на нее растерянно. «В свой мир, ваше высочество». «Он найдет меня там и вернет», — отрицательно замотала я головой. «Ему помешают», — уверенно сказала она. «Вас будут ждать на той стороне, а потом отведут к отцу». Она замолчала и к чему-то прислушалась. «Пожалуйста, пойдемте. Я приду к вам попозже и все расскажу, но сейчас надо торопиться». Агнесса снова протянула мне руку. Я покорно поднялась на ноги. Меня шатало из стороны в сторону. Глаза болели от слез. Мне хотелось забиться под одеяло и проснуться. Но Агнесса была права, нам надо было уходить, хотя бы чтобы вывести из замка Алекса и Вики, а после уже разбираться со всем остальным. «Где мои друзья?» — спросила я. «Они ожидают вас в комнате, ваше высочество. Их вещи тоже собраны. Почти все готово для побега». «Да, кроме меня», — пробормотала я себе под нос. Агнесса кинула на меня еще один взгляд, полный сочувствия, но промолчала. Выглянув из-за двери и убедившись, что там никого нет, она подхватила меня под руку и повела по коридорам. «Если мы кого-то встретим, притворитесь, что вам плохо. Я скажу, что отправилась вас забрать из библиотеки, но не нашла. Вам стало плохо, вы пошли в покое сами, заблудились, и я обнаружила вас где-то в коридорах. Понятно?» Я кивнула, не в силах больше противостоять деловому тону Агнессы. Все время, пока девушка тащила меня по замку, я пыталась сдерживать рыдания, рвущиеся наружу. Казалось, что следующий шаг я не сделаю, а просто упаду на месте. Но шаг за шагом я упрямо шла вперед. Наконец мы добрались до моих покоев. Стражи все так же не было. «Агнесса, куда делись стражники?» «Войска Его Величества Бернарда стоят на границе. Королю Эрику пришлось собрать там все силы». Вот и первые ответы. Джулиан пришел не один, а с солдатами. Мы зашли в комнату, и я наткнулась на два растерянных синих глаза. «Алекс!» С громкими рыданиями я упала ему в руки. «Что происходит, Сэм?» Потряс он меня. «Агнесса сказала нам срочно собираться и ждать тебя тут. Мы ничего не понимаем». Голос парня звучал растерянно. Я продолжала рыдать у него на груди, не в силах вымолвить ни слова. Агнесса ушла, но вернулась через пару минут с дымящейся кружкой в руках. «Выпейте, ваше высочество». Я яростно замотала головой. «Ты обещала мне правду». Рыдания сотрясали мое тело. Слова давались мне с трудом. «Я расскажу вам все, но для начала выпейте, успокойтесь и поспите. Я скоро вернусь и все вам объясню». Алекс забрал обжигающую кружку из рук девушки и протянул мне. Я подняла на него глаза, полные слез. «Ох, малышка», — вздохнул друг, — «выпей это». Единственное, чего я хотела, это чтобы меня перестала терзать боль, и сон показался мне лучшим выходом. Поэтому я схватила чашку и, обжигая рот горячим напитком, выпила все за пару глотков. Агнесса одобрительно кивнула, забрала пустую кружку и тихо выскользнула из комнаты. Алекс отвел меня к кровати, где я свернулась клубком и снова заплакала. Друг сел рядом и стал гладить меня по голове. Я почувствовала, как просела кровать у меня за спиной, и Вик притянула меня к своей груди. Продолжая всхлипывать, я провалилась в спасительную темноту. Кто-то не очень вежливо тряс меня за плечо. Пробормотав еще 5 минуточек, я перевернулась на другой бок, но тряска не прекращалась. Кто бы это ни был, он был настойчив. С трудом подняв веки, я уперлась взглядом в два почти черных глаза. Агнесса упрямо пыталась меня разбудить. «Вставайте, ваше высочество! Солнце скоро будет садиться!» Воспоминания обрушились на меня, вместе с оставившей во сне болью. Эрик меня обманул. Он меня использовал, и теперь я должна бежать. «Сначала объясни мне все», — потребовала я у девушки. Она разгладила юбку и стала ходить из угла в угол по комнате. Алекс подобрал под себя ноги и сел рядом со мной. Вики уселась на пол, положив голову мне на колени. Я перебирала ее волосы и пыталась унять дрожь в пальцах. Краски окружающего мира пропали. Осталось только алое пятно боли, расползающееся по моему телу, и миллион вопросов. Снова. «Король Фредерик был одержим властью», — начала девушка. «Он считал, что люди должны служить, должны поплатиться за свое любопытство и потерянные артефакты. Он хотел захватить власть в Объединенном Эмире, разрушить стены и пойти войной на людей. Но его величество Бернард воспротивился этому. Так началась эта война. Ваш отец не хотел воевать, он старался предотвратить это, но Фредерика было невозможно вразумить». Я вспомнила свой сон, как отец что-то кричал, а король Фредерик нёсся на него с дикими глазами. Тогда казалось, что я точно знаю, кто злодей, но оказалось невозможно разобрать, где правда, когда ты видишь историю только с одной стороны. Агнесса продолжила рассказ. После того, как Его Величество Бернард убил короля Фредерика, с Флоританией был заключен мир. Ваш отец не претендовал на трон, земли и богатство. Он хотел только спокойствия для нашего мира. Поэтому он отпустил сыновей Фредерика и позволил его высочеству Эрику стать королем. Но тот стал одержим идеей отомстить. «Подожди, Агнесса», — перебила я девушку. «Ты сказала, сыновей?» «Да, ваше высочество. У Фредерика было два сына». «Где сейчас второй сын? Почему трон у Эрика?» «Фредерик завещал трон младшему сыну», — пожала она плечами. «Если он хотел, чтобы стена пала, почему не убил меня?» Я вспомнила Ровуса и его людей, которые хотели именно этого. Почему же Эрик избрал другой путь? «Король Эрик хотел жениться на вас, убить его величество Бернарда и так стать королем обоих королевств. Тогда никто бы не помешал ему разрушить стену. А после того, как вы помогли бы ему разрушить ее, пошел бы войной на людей. Он пытается в точности воплотить планы своего отца». «Но неужели нет простого способа закрыть эти разломы, и все?» Алекс наклонился к Агнессе, сжимая кулаки. «Если они появились, то можно их просто уничтожить». Агнесса повернулась к парню, наклонив голову. «Способ есть, но никто не готов жертвовать собой». «Я не понимаю. Объясни», — упрямо сказал он. «Почему Сэм должна жертвовать собой?» «Чтобы закрыть разлом, нужна кровь того, кто готов отказаться от своего мира и свободы. Его можно уничтожить только из чужого мира. Маг должен пролить кровь в Лотнесе, а человек — в Верусе. Тогда разлом закроется. Но тот, чья кровь будет на нем, останется по другую сторону». Я передернула плечами. «Как же все сложно! Этот способ нам совершенно не подходил. Мы не могли остаться тут и жертвовать собой ради одного единственного разлома, когда существуют другие. Вывод был только один — восстановить стену. Но, по словам девушки, планы Эрика на стену были иные». «Агнесса, но Эрик говорил, что хочет укрепить стену». Я сжала пальцами виски. «Почему пророк мне ничего не сказал? А Айвен? Неужели никто не знает правды и того, что задумал Эрик?» «Все знают», — кивнула девушка. «Но таковы правила мира. Пророк не может влиять на свое пророчество. Он может только его изречь». «Но он приходил ко мне во снах, пытаясь подтолкнуть меня». «За что и поплатился, застряв в небытие». «Так вот, почему он больше не появлялся». «Эрик однажды сказал мне, что у Айвен перед ним долг», — задумчиво проговорила я. «Она пыталась меня предупредить, но я не поняла ее, а прямо сказать не могла». «Это многое объясняет», — пожала Агнесса плечами. «У каждого свой путь, ваше высочество, и вы должны были пройти свой. Сейчас вам остается только бежать. Надо торопиться, потому что солнце вот-вот сядет». Я повернулась к окну. Небо выглядело так, будто кто-то разлил на него акварельные краски. Глубокая синева переходила в нежный голубой цвет, а затем небо становилось розовым с красными переливами. Там, где солнце встречалось с горизонтом, розовый смешивался с золотым, а на самой границе заката словно горело оранжевым пламенем. Солнце почти село, а значит, наше время истекло. Но у меня были еще вопросы. «Откуда ты все это знаешь, Агнесса?» «Я служанка», — пожала она плечами. «Меня не замечают, я сливаюсь с интерьером, поэтому я много слышу и многое знаю. Но я подданная Этании, вашего отца и ваша», — смело подняла она взгляд. «Я давала клятву верности, а служить своему королевству можно по-разному». «Он догадается, что это ты помогла нам сбежать», — покачала я головой. «Не догадается». Уверенность в голосе девушки поражала, но я, к сожалению, не разделяла ее. «Вам пора», — она показала на окно, где солнце почти полностью село. Мы торопливо встали и стали собирать последние вещи, которых оказалось совсем немного. Я хотела переодеться в привычные кеды и джинсы, но Агнесса решила, что так мы вызовем больше подозрений. Девушка первой вышла за дверь и поманила нас за собой. «Сейчас лучшее время для побега. Пока войска Этани отвлекают Его Величество, никто вас не хватится какое-то время». «А Эрик?» — я запнулась. «Он не приходил?» Я ненавидела себя за предательскую дрожь в голосе, но ничего не могла поделать с этим. Алекс сжал мою ладонь. «Он заходил, когда ты спала. — ласково сказал он. «Мы сказали ему, что тебе снова стало нехорошо, и ты уснул от слабости. Когда он попытался тебя разбудить, Вик чуть не вцепилась ему в волосы, и он поспешно ретировался. Она сказала ему не приходить до утра, потому что мы останемся с тобой на ночь. Думаю, он послушает ее, ведь ты знаешь, какой убедительной Вик может быть». Я с трудом улыбнулась и сжала руку парня в ответ. Мы продолжили наш позорный побег. Перед каждым поворотом Агнесса выглядывала из-за угла и, только убедившись, что там никого нет, махала нам рукой. «Я выведу вас к конюшням, там вы спрячетесь в телегу и вас отвезут к границе леса. Дальше до разлома придется идти пешком. Человеку, который повезет вас, можно доверять. Ты уверена, что никто нас не заметит?» «Я очень на это надеюсь». Оказаться ночью в лесу, одним, без магии и Эрика, было пугающе. Но я не представляла, что сделает Эрик, если поймет, что я знаю правду. Я не догадывалась, на что он способен. Оказывается, я вообще его не знала. «Я положила вам в рюкзак факел, но не разжигайте его на опушке. Уйдите как можно глубже в лес, чтобы свет никто не увидел. Вам нужно как можно скорее добраться до разлома. Если вас поймают при попытке сбежать, то Его Величество поймет, что план женитьбы провалился, и я не уверена, что тогда вы останетесь нужны ему живой». Желудок сжался от ее слов. Я даже не хотела думать об этом. Но что, если Агнесса права, и как только Эрик поймет, что я все знаю, он просто убьет меня? «Агнесса, о какой женитьбе ты говоришь, если я не давала своего согласия?» «Вы приняли его дом, вы разделили с ним постель, вы уже его невеста по правилам обоих королевств. На балу он бы попросил ваши руки. А если бы я отказалась?» «Для этого они здесь», — кивнула она на моих друзей. «Если бы отказали, то король вынудил бы вас согласиться в обмен на их жизнь и свободу». Плотина, выстроенная вокруг моих эмоций, была готова вот-вот прорваться. Еще одна ложь, еще один нож, ранящий в самое сердце. Сколько еще я смогу вынести открытий, пока не сломаюсь под их весом? «Сэм, мне так жаль». Алекс коснулся моей спины. «Не надо, Алекс. Жалеть меня будешь дома. Сейчас нам надо уносить ноги». «А я всегда говорила, что твой король мне не нравится», — не удержалась Вик. «Вик, ты не думаешь, что сейчас не время для твоих, я же говорила?» «Если мы не уберемся отсюда как можно быстрее, это время может никогда не настать». «Хватит», — устала я, прервала их перепалку. «Мы все обсудим позже. Я выслушаю все ваши нравоучения и упреки, но сейчас давайте просто молча уберемся отсюда». Вики взяла меня за руку и, не удержавшись, бросила на Алекса взгляд, полный негодования. Парень закатил глаза, но от комментариев воздержался. Мы вышли на задний двор. В нос ударил запах дыма, жженной сырой листвы и лошадиного навоза. Небо заволокли тучи, собирался пойти дождь. Ни звезд, ни луны не было видно. «Не к добру этот дождь», — прошептала Агнесса. Я подняла глаза к небу и попыталась хоть что-то разглядеть, но небо было похоже на сплошной плотный черный купол. Мы аккуратно следовали за девушкой. Она начинала нервничать, но старалась этого не показывать. Впереди нас раздалось тихое ржание, и мы и замерли, но девушка уверенно пошла на звук. «Тихо, тихо, резвый. Это я. Вот, держи, Сахарок», — успокаивающе бормотала девушка лошади. «Забирайтесь в телегу», — повернувшись к нам, скомандовала Агнесса. «Укрывайтесь сеном и молитесь». Серьезный и молчаливый Райли кивнул и поспешил помочь нам забраться на телегу. «Райли?» — ахнула я. «Моя принцесса», — поклонился мне конюх. «Надо торопиться». Я кивнула и поспешила забраться в телегу. Когда, наконец, мы оказались внутри, он вскочил на коня, и тот медленно пошел прочь от замка. Агнесса шла рядом. «Берегите себя, ваше высочество. И помните, вы — единственная надежда обоих миров». Успела она шепнуть в тот момент, когда лошадь свернула налево и вышла за пределы двора. Отсревшее сено, скрывающее нас от посторонних глаз, больно кололо тело, лезло в глаза и набивалось в рот. Вики не могла найти удобное положение и ворочалась до тех пор, пока Райли не шикнула на нее. Подруга замерла с тяжелым вздохом, и я услышала приглушенное ругательство. Я старалась упорядочить всю информацию, но затея была безнадежная. Мозг пытался осмыслить все события, а сердце обливалось кровью по совсем другой причине. Я чувствовала себя полной идиоткой. Я доверилась парню, ничего о нем не зная. Каждое его слово воспринимала за правду. Не задумываясь, отправилась за ним в волшебный мир. Отдала ему свою душу и тело, но оказалась лишь средством достижения его целей. Уговаривая себя не плакать и стараясь не задохнуться под толщей сена, я прислушивалась к окружающему миру. Лошадь ускорилась, и колеса застучали по камням, а телегу начало трясти. Мы покинули территорию замка и ехали по дороге в городе. Спустя время, показавшееся вечностью, стук прекратился, телега стала ехать плавно, камни под копытами сменились землей. Вскоре послышался звон копий. Телега дернулась и замерла, а низкий голос спросил. «Куда это тебя на ночь глядя понесло, Райли?» «Да вот, приказали сено отвезти в пограничный город, как будто их лошади до утра подохнут», — рассмеялся конюх. Мы с Алексом и Вик старались не дышать. «Ох, ну и работа у тебя, друг», — сочувственно произнес мужчина. «Да, не говори». «Ну ладно, проезжай». Раздался скрип тяжелых ворот. Телега дернулась, и лошадь медленно покатила ее вперед. «Райли, постой!» — окликнул его тот же голос. Мое сердце замерло вместе с телегой. «Ну что еще, Пит? Меня выпарют, если не успею к сроку». «Ты слыхал, что войска Итании стоят у границ?» «Ну, слыхал. И что с того?» — равнодушно спросил конюх. «Да то, что ты везешь сено в пограничный город, дурень. Смотри там, в оба». «Ладно, Пит, спасибо за заботу». Я услышала, как конюх хлопнул стражника по плечу, лошадь тронулась, и, наконец, позади послышался скрип закрывающихся ворот. Мы выбрались из города.